Серия четвертая. Кассандра. От каменного пола веет холодом. Этот холод пронзает даже мои прозрачные бестелесные ноги. Я скольжу по извилистым коридорам под самой крышей. Не то чтобы я потерялась, но в этом огромном доме так много дверей. Вдруг кто-то касается моего плеча. Я чуть с ума не схожу от страха. «Тише, девочка моя, это всего лишь я!» Смеется призрак у меня за спиной. Я перестаю кричать и вижу испещренное мелкими сосудиками лицо и водянисто-голубые глаза. «Я леди Лукреция Ноггинс, вы меня помните?» «Леди Лукреция, ахаю я, вид у меня, наверное, тот еще». «Ну что вы, душенька!» Успокаивает она меня. «Я здесь, чтобы помочь вам». «Спасибо. Я так рада, что вы меня нашли». «Я найду вас где угодно, даже в таком неприятном месте, как это». Я пытливо вглядываюсь ей в глаза. Кажется, она нервничает. «Вы знакомы с сэром Освальдом Артуром?» спрашиваю я. «О, да». Дрожащим голосом отвечает призрак старой дамы. «Мы давно знакомы со стариной Освальдом. С тех давних пор, когда он был совсем юн и неопытен. Но сейчас его словно подменили, и я не знаю причины. Вы, девочка моя, должны использовать свои способности, чтобы узнать правду. Проберитесь туда, куда другим дорога закрыта. Исследуйте каждый сокрытый от глаз уголок». С этими словами леди Лукреция растворяется в темноте стен. А я остаюсь с ее наказом исследовать закрома этого мрачного места. Со вздохом я снова отправляюсь блуждать по дому сэра Освальда, и стены мне не помеха. Вот кухня, и горничная Джейн ожесточенно моет посуду. Но в этом нет ничего подозрительного, и я скольжу дальше сквозь холодные стены в поисках того, с чем можно вернуться к Доди. Вскоре я натыкаюсь на комнату Тимоти. К ней примыкает ванная. Слышно, как из древнего крана хлещет вода. Пар валит из-под двери. Нет-нет, я здесь вовсе не для того, чтобы шпионить. Клянусь, даже одним глазком не взгляну. Но не успеваю я снова пройти сквозь стену, как из ванной появляется Тимоти в одном полотенце. А он более мускулистый, чем можно было ожидать. Вот так сюрприз. И сколько коричневых завитков на груди. Что гораздо более интересно, к уху он прижимает маленькую оранжевую рацию. Антенна торчит вверх. Тимоти напряженно хмурится. Кем бы ни был его собеседник, связь, очевидно, довольно плохая. «Нет, ничего», — говорит Тимоти. «Пока все тихо. Думаю, все впереди. Похоже, все начинается с появлением Доди. Она — катализатор». Я замираю. «Доди, он тут по своей паршивой пищащей рации мою Доди обсуждает. А со стороны совсем игрушка, как будто из шпионского фильма». И тут меня охватывает леденящий ужас. Тимоти мне так нравился. В последнее время, с тех пор, как он узнал о моем существовании, он даже пытается со мной разговаривать и ведет себя безупречно. Не зря я всегда была уверена, что он милашка. И вдруг шпион, предатель. С кем он там разговаривает? Да за такое побить мало. Я приближаюсь и прислушиваюсь к динамику. Треск, свист. Женский голос. Немолодой и довольно напыщенный. «Так держать, 37-й. Конец связи». Линия обрывается. С мрачным видом Тимоти убирает антенну у рации, прячет ее в дорожную сумку, ложится на кровать и трет глаза. «Что здесь вообще происходит? И что мне делать? Что я вообще могу сделать? Я всего лишь невидимка, которая ходит сквозь стены. Да и что еще я могу?» Зато меня охватывает решимость продолжать поиски. Что-то влечет меня. Я миную стену за стеной. Неужели я еще не все здесь проверила? Большинство из комнат стоит в запустении. Они заставлены всяким барахлом и громоздкой старой мебелью. Я уже готова все бросить и вернуться к Доди. Но вдруг я добираюсь до последней комнаты в самом конце коридора. И в голове не укладывается. Тут очень странное освещение. Оранжевое и зеленое. Тусклое. В дальнем углу комнаты — аквариум. В нем бесчисленным потоком бегут вверх пузырьки воздуха. Вокруг провода и всякие устройства. Все гудит под электрическим током. А в самом аквариуме... Чтобы рассмотреть, нужно подойти ближе. Я иду, словно завороженная. Что-то большое и мясистое парит в пузырящейся жидкости. Что-то рыхлое и извилистое. Оно слегка пульсирует, будто в нем есть жизнь. Конечно, в нем есть жизнь. Это мозг. Живой человеческий мозг. Нетвердым шагом я отступаю назад. Мой невольный крик, конечно, никто не услышал. Да и кто знает, что я здесь? Никому и невдомёк, какую тайну я обнаружила в доме сэра Освальда. Сегодняшний день начинался довольно приятно. С парой милых и совершенно неожиданных для меня жестов Тимоти Болда. Мы сидим в ресторанчике на последнем этаже универмага. Официант проводил нас к лучшему столику, и мы устроились перед огромным панорамным окном. Тимоти теперь настоящая знаменитость. Даже забавно наблюдать, как люди реагируют на его появление. Не будь я невидимкой, то, может, тоже бы погрелась в лучах его славы. Нам открывается вид на Эдинбургский замок, словно нахлобученный на высокий утес. Мне он всегда казался похожим на гигантский покосившийся торт. Над башнями бесконечное синее небо. Сегодня оно кажется особенно необъятным. Приближается Рождество. И ресторан увешан бумажными гирляндами и венками из усыпанных яркими красными ягодами ветвей падуба. Из всех колонок попискивают рождественские песни. И хотите верьте, хотите нет, но на меня смотрит Тимоти Болд. По крайней мере, пытается. Чего только не бывает. «Кассандра, я тебя не вижу и не слышу. Я даже не знаю, как ты выглядишь. Но я знаю, что ты здесь. Что ты сидишь за этим столом. Я верю, что ты существуешь». У меня так челюсть и поехала. Даже не знаю, что сказать. А он продолжает. «И еще я знаю, что ты меня слышишь. Мне хотелось бы верить, что мы с тобой заодно. Доди так много значит для нас обоих. И поэтому так важно о ней заботиться. Я прав». Какой же Тимоти Болд милый. «Чем дальше зайдет это расследование, тем сильнее Доди будет нуждаться в нашей помощи», — говорит он. «Мы должны быть начеку. Ее безопасность — это главное. Учитывая, как она любит нырять в омут с головой, задачка у нас не из легких. И прости меня, пожалуйста, что я не догадывался о твоем присутствии. Если я не обращал на тебя внимания, это было не по злому умыслу». Тут он нерешительно улыбается. «Ты ведь здесь, подружка. Я не сам с собой разговариваю». «Конечно, нет. Ах, как я хочу, чтобы он меня услышал. Я здесь! С ума сойти! Ты со мной разговариваешь впервые за все это время». Но тут неожиданно возникает Доди. Она спешит к нам через весь зал, лавируя между столиками, совершенно неотразимая в своем ярко-красном комбинезоне и клетчатой накидке. «Надеюсь, вы хорошо себя вели?» Шутит она с понимающей улыбкой и садится к нам. «А я нашла автомат, и телефонистка соединила меня прямо с ним». Я так и ахаю. «И вы уже поговорили?» Она кивает. «Да. И, надеюсь, он поверил, что дело у нас крайне срочное. В таких делах главное не показаться конченной маньячкой». Тимоти смеется. «То есть ты не стал рассказывать детали? О проклятых рукописях, говорящих мертвецах и прочем?» «И о женщине Молли», — добавляю я. Доди качает головой и отпивает кофе. Зачем же сразу вдаваться в подробности? Я просто сказала, что он в смертельной опасности, и нам срочно нужно поговорить. Хотя, если судить по нашему разговору, его нынешнему рассказу в антологии и прочим его прошлым книгам, вряд ли нам удастся выбить Освальда Артура из колеи. Он представляется мне благородным стариком с ясной головой на плечах. Голова ему точно пригодится. Ухмыляется Тимоти. Где он живет? Далеко? Он сладко подтягивается. За последние пару дней бедняжка Тим просидел за рулем мини-купера не одну сотню миль, и вряд ли его обрадует перспектива еще одного долгого путешествия. Совсем рядом. Утешает его Доди. В паре улиц отсюда, в новом городе. Ехать от силы минут 5. Сказал, что будет рад принять нас сегодня. Будет рад познакомиться с соратником по кошмарной книге ужасов. Это редкий случай, по его словам. Последние годы он ведет довольно замкнутый образ жизни. Вот и решено. Теперь мы знаем следующий пункт назначения. А пока у нас есть время насладиться ланчем в ресторанчике с видом на замок. В моем случае — насладиться видом друзей, наслаждающихся завтраком с видом на замок. Я шепчу Доди на ухо, что Тимоти пытался со мной разговаривать и что я до сих пор в шоке. «Как славно!» — улыбается она, глядя на Тима. «Рада слышать, что он верит в твое существование, а то вдруг он думал, что я тронулась, и ты галлюцинация». Тимоти улыбается. «Но ведь старая ведьма из Йоркшира тоже видела. У нее третий глаз, что ли?» Доди гладит его по руке. «Может, со временем, когда ты привыкнешь к сверхъестественному, ты обретешь эту способность. Тогда ты и сам увидишь Кассандру». «Она хорошенькая», — посмеивается Тим. Доди хохочет. «Еще какая!» И стала еще краше после того, как поперхнулась тем злосчастным пирожком. В каком-то смысле смерть ей даже к лицу. «Эти двое меня просто в краску вгоняют». Доди. При взгляде на новый город Эдинбурга на ум приходит лишь одно слово — роскошь. Я залюбовалась великолепным полумесяцем домов. Светлые каменные фасады, высокие заборчики, аккуратные ступени. Большие окна, залитые теплым светом, манили элегантными гостиными и уютными кабинетами. А этажом ниже, в полуподвале, скрывались кухни, обставленные по последнему слову техники. Но не было времени заглядываться на изысканные интерьеры и воображать себя хозяевами роскошных домов. Мы здесь были только ради нашей миссии. Мы отыскали уже двоих авторов кошмарной книги ужасов, и следующим по списку шел сэр Освальд Артур. В оглавлении его рассказ стоял на третьей строчке. Должна признаться, я всегда была горячей поклонницей сэра Освальда и зачитывалась его книгами. В детстве я брала его книги в нашей местной библиотеке в Левеншульме и зачитывала до дыр, хоть половину и не понимала. Интересно, сколько ему сейчас лет? Совсем недавно я и не подозревала, что он еще жив. А теперь вот мы бродили по заснеженным улицам Эдинбурга, разыскивая его дом. Дверь, выкрашенная в солнечный желтый цвет, открылась по первому стуку. Крупная дама в костюме горничной представилась как Джейн. «Хозяин вас ожидает!» Уныло проскрипела она, и мы проследовали за ней по каменной винтовой лестнице. Сэр Освальд располагался на верхнем этаже. Я про себя решила, что он очень бодрый старичок, раз ему под силу 6 лестничных пролетов. «Хозяин не выходил из дома уже более 15 лет», — сообщила Джейн. «Слабое здоровье сделало его затворником. Гости в этом доме — редкость. Он очень рад, что вы явились к нам, как гром среди ясного неба, и с нетерпением ждет встречи». «Чудненько», — улыбнулась я, а сама подумала. «Интересно, это она мне спасибо говорит или отчитывает. На вершине лестницы горничная остановилась и обернулась к нам. «Вы должны понимать, что многолетнее уединение пошатнуло его психику. К тому же он часто не спит ночами. Сочинительствует, видите ли. Не удивляйтесь, мисс Галайтли, если хозяин покажется вам параноиком. Рекомендую относиться к его словам с долей скепсиса». «Что вы говорите?» — сказала я с многозначительным взглядом. «Не нравится она мне», — прошептала Кассандра. Я с ней была полностью согласна. «Полагаю, от чашки чая вы не откажетесь?» — сказала горничная и указала на дверь, ведущую в библиотеку. В кресле с высокой спинкой у камина сидел достопочтенный старикан с ногами, укутанными пледом. По обе руки от него стояли столики, заваленные книгами и письменными принадлежностями. «Мисс Галайтли!» — прогремел он с лютым шотландским акцентом. «Вы уж простите, что не встаю! Кулей не знаете ли, совсем замучили! А вы у нас мистер Болт! Чудесно! Садитесь у огня! Убугрейтесь! Джейн принесет горячего чаю!» Тимоти расплылся в улыбке. «Как же я рад с вами познакомиться, сэр Освальд! Мы с Доди читали друг другу ваши страшилки, когда еще пешком под стол ходили. Они никогда не приедались. До сих пор помню светящийся череп в шляпной мастерской и хищных космических хомяков». Сэр Освальд польщенно хмыкнул. «Чего я только не понаписал за эти годы! Космические хомяки, говорите? А вы уверены, юноша, что я их придумал?» Тим рассмеялся. Похоже, он уже нашел со стариком общий язык. «Конечно! Я все карманные деньги спускал на ваши книжки. Зачитывал их до дыр!» «В последнее время работа у меня не идет!» Вздохнул он. «Артрит замучил. Да и стар я уже столько пить, чтобы целыми ночами сочинять всякую чепуху». «Что же это получается? Вы свои сюжеты спьяну придумываете?» — ахнула я. «А что вас так удивляет, голубушка?» — сказал старик, и они с Тимоти от души посмеялись над моей наивностью. Толкая перед собой тележку с угощением, в комнату вошла Джейн. Она выставила на столик чайник, источающий незабываемый аромат Джейн-Шань-Сяо-Джуна, и тарелки с горкой сдобных пышек и бруском сливочного масла. «Благодарю, голубушка!» — пробормотал сэр Освальд, и горничная бесшумно удалилась. «Должно быть, вы без нее как без рук?» — спросила я. «Раз вы все время дома, она ваша единственная помощница?» Багровое лицо старика вытянулось, и дружелюбная улыбка сменилась гримасой ненависти. «Эта женщина — чудовище!» — прошипел он. «Уже который год держит меня в заперти и никуда не пускает. А теперь мне никуда отсюда не выбраться. Мне отказывают уже и ноги, и сила воли. Меня не навещает ни единая душа. Она никого не пускает на порог». «Но нас же пустила», — сказала я в шоке от такой резкой смены настроения. «Она даже не пыталась нас остановить». «Вы, моя умница, не попали в ее силки. Вы позвонили мне напрямую, а если бы вы имели дело с ней, она бы мигом отбила у вас охоту ко мне суваться». Я покачала головой. «Мы приехали бы, несмотря ни на что. Видите ли, сэр Освальд, мы хотим предостеречь вас. Похоже, вам, как и остальным авторам кошмарной книги ужасов, угрожает смертельная опасность». Его кустистые брови поднялись, багровый лоб сморщился. «Бинго!» — вскричал он. «Какая удача! Что же такого удачного в смертельной опасности?» — недоуменно спросил Тимоти. «Вы, юноша, не торчали тут 15 лет? Я пропустил все на свете, чуть со скуки не помер. Небольшая встряска мне не помешает». Вот это настрой! Как тут было не улыбнуться? «Разливайте чай, берите пышки», — продолжал он. «И рассказывайте про эту вашу опасность». Кассандра. Мы отлично проводим время с сэром Освальдом. Забавно видеть, как Доди благоговеет перед другим писателем. Когда он показал полки со своими первыми публикациями, у нее от восторга даже мурашки побежали. Тимоти тоже слушает старика, развесив уши. Я никогда не испытывала настолько бешеной любви к книгам, поэтому не разделяю их воодушевление. Зато меня впечатлил шотландский акцент сэра Освальда. Не удивлюсь, если он его утрирует. Впрочем, сэр Освальд и правда милейший старик. Стоило ему узнать, что нам негде провести ночь в Эдинбурге, как он решает все за нас. Мы — его почетные гости. А Джейн будет только рада приготовить две комнаты в его огромных пустующих апартаментах. Правда, когда он вызывает горничную, радости на ее лице не видно. «Вы так гостеприимны», — говорит Доди. «Чепуха! Мы с вами как-никак оба писатели, и я рад приветствовать вас в своем доме. Мы славно поужинаем, потешим друг друга историями. Решено?» Он встает и с шарканьем покидает нас, чтобы прилечь после обеда. «Ступайте за мной», — с недобрым видом командует Джейн. Пару минут спустя Доди устраивается в маленькой уютной спальне. Окна выходят на сад позади дома и далекие холмы на севере. Небо висит низко, вот-вот снова повалит снег. Доди пересказывает мне рассказ сэра Освальда. «И в итоге оказывается, что всех, кого знал бедный старик, подменили. И соседей, и родственников, и даже горничную». «Двойниками? Не понимаю я». «Нет, андроидами», — смеется Доди. Он что-то заподозрил, только когда почувствовал странный запах горящей проводки. Решил, что в доме что-то сломалось. Как оказалось, перегорел провод в теле его горничной. Она поправляла ему постель, и тут ее лицо отскочило, как крышка, а под крышкой полная голова проводов и микросхем. И два стеклянных глаза выпучились на старика. Я скривилась. Какая глупость! Кому понадобилось заменять людей андроидами? Ну, понимаешь, это богатый старик с паранойей, что все охотятся за его деньгами. А оказывается, дело не в деньгах, а в пришельцах. Только пришельцев тут не хватало, восклицаю я. Желеобразные такие, со щупальцами. Именно они управляли двойниками-андроидами. Доди плюхается на весьма удобную кровать. Какая чудесная комната. Поуютнее чердака Эдны Спейдинг. Меня передергивает. Два дня назад мы уехали из йоркширской деревни Рамификейшн. Но до сих пор, стоит мне закрыть глаза, передо мной стоит ужасная женщина-моль. Доди залезает в свою сумку и достает уже довольно потрепанную рукопись кошмарной книги ужасов. «Какой там символ рядом с именем сэра Освальда?» — спрашиваю я. «Глазное яблоко». Я заглядываю ей через плечо. «Ты же не думаешь, что Джейн и правда робот?» Она мотает головой и снимает клетчатую накидку. «По-моему, у нее просто суровый характер. Кто бы ни стоял за всей этой историей, вряд ли он собирается воплощать в жизнь все детали каждого рассказа. Это было бы слишком безумно, слишком предсказуемо и к тому же еще и баснословно дорого». Я загибаю пальцы. Что ж, у нас уже был мертвец полный опарышей, проклятие женщины Молли. Вдруг меня осеняет. «Кстати, Доди, а какой знак нарисован рядом с твоим собственным именем?» К моему удивлению, она резко прячет от меня страницу с оглавлением. «Какая-то закорючка. Даже не разобрать». Она в замешательстве. Совсем на нее не похоже. «Доди, что-то не так?» Она улыбается мне. «Разве что самую малость. И только потому, что тот, кто за всем этим стоит, наверняка большой хитрец. И колдун, добавляю я. Возможно. И злодей. Она кивает. Но нам же все нипочем, верно? Доди. В столовой царил полумрак. Вдоль стен тянулись бесконечные стеллажи с книгами. В доме сэра Освальда каждая комната была библиотекой. Старый шотландец посвятил литературе всю жизнь. Вперемешку с романами пылились хроники реальных преступлений, бесконечные каталоги нераскрытых убийств и необъяснимых происшествий. Но стоило поговорить со стариком, и становилось ясно, что это сборная солянка из удивительных фактов, псевдонаучных теорий и, вполне возможно, бесстыдного вранья хранится не только на полках его шкафов, но и у него в голове. Мы сидели за огромным обеденным столом и скрипели роскошными серебряными приборами по бесценному фарфору. Джейн уныло шаркала вокруг нас, шлепая в тарелке еду. Повариха из нее была так себе. Но мы с Тимоти не поскупились на похвалы. Мы оба принарядились к ужину. Я, наконец-то, надела приличное платье. А Тим облачился в бархатный пиджак с дурацким отложным воротником. Он заметил, как бессовестно я умасливаю хозяина дома, и подмигнул мне. «Вы, должно быть, печатались еще до Первой мировой», — сказала я, когда подали рыбу. «Какая плодотворная у вас вышла карьера!» Старик потрепал меня по руке. «Ох, голубушка, да какая разница! Всю жизнь работаешь в одиночестве, а потом понимаешь, что никому до тебя и дела нет. Кто-то из моих ровесников выбился в люди, а кто-то, как я, вынужден работать на этого старого паскудника Соумса и ему подобных». Я вопросительно приподняла брови. «Чем же вам не угодил многоуважаемый составитель нашей антологии? Я видела его всего раз на вечеринке в лондонской телебашне, но он произвел на меня очень приятное впечатление». «Он большой мастер водить за нос и вешать лапшу на уши. Эту от него не отнять. И большой грешник. Эту как пить дать. Держитесь от него подальше, голубушка». Мы с Тимоти многозначительно переглянулись. «Я давно его знаю», — продолжал сэр Освальд, не дожидаясь ответа. «Мы познакомились задолго до первой книги ужасов. Мы оба тогда еще только начинали. Уже тогда ходили слухи, что он увлекается чем не следует». «Чем же?» — спросила я, нахмурившись. Сэр Освальд помрачнел. «Он и это его... алкоголичка-женушка, Магда, куда умнее его. Опасная чертовка. Я был совсем мальчишкой, когда вышел мой первый рассказ, они пригласили меня в свой особняк. Мне тогда 20 было, не больше». Он поежился. «Ну и местечко. Столько страху я там натерпелся. Где-то далеко в дремучей английской деревушке. Я до этого и Шотландию-то ни разу не покидал. И решил, что раз англичане такие, в следующий раз буду сидеть дома. Ну, их с этими, их песнями, плясками нагишом, черной магией, жертвоприношениями». «Жертвоприношениями?» — воскликнул Тимоти. Мы оба сгорали от любопытства. «Да, ничего особенного. Пара куриц и козлят. Но ритуалы были. Не подкупаешься. Это была настоящая магия. Не удивлюсь, если они ей до сих пор балуются». На этой зловещей ноте Джейн принялась собирать пустые тарелки. «Приборы оставьте», — рявкнула она, когда я протянула ей нож с вилкой. «Думаете, мне так хочется всю ночь мыть посуду?» «Бедная горничная терпеть не может разговоры о магии и всяких там колдовских штучках. Считает это богохульством, так ведь, Джейн?» «Подобные темы чреваты помешательством и катастрофой», — чопорно ответила она. «Курицу подавать?» Все эти разговоры о жертвоприношениях испортили мне аппетит. Джейн сложила тарелки в стопку и вышла из комнаты. Про помешательство и катастрофу это она верно заметила, правда, Доди? — сказал Тимоти. «Да что вы говорите?» — оживился сэр Освальд. Тим приосанился. Ему не терпелось в красках описать наше приключение. Мне же почему-то хотелось, чтобы он попридержал язык. Нельзя откровенничать со всеми подряд. «Вы не представляете, сэр!» — сказал Тимоти. «В какую передрягу мы попали в Северном Йоркшире пару дней назад?» Только я собралась хорошенько его пнуть, как в комнату ворвалась Кассандра. Она верещала во всю глотку и, что было совсем на нее не похоже, неслась напрямик сквозь стулья и столы. Наконец, она упала у моих ног. Бедняжку так трясло, что поначалу она и двух слов связать не могла. «Я там увидела такое, ты не поверишь!» Нужно было срочно ее утихомирить. Незаметным жестом я попросила Кэсси потерпеть до конца ужина. Тимоти со стариком Освальдом ее не видели, но запросто могли заподозрить что-то по выражению моего лица. Кассандра поняла намек и плюхнулась на свободный стул. «Вы говорили, что горничная держит вас в заперти», — сказал Тимоти. Сэр Освальд воровато покосился на дверь. «Тише, тише, она вот-вот вернется. Будьте бдительны». «Да, это правда. При всем желании мне отсюда не выбраться. Она гораздо сильнее меня». Я наклонилась к нему с бокалом в руках. Вот что мы знаем. Каждому автору стоит остерегаться того, что описано в его рассказе. «Хотите сказать, вы прочитали всю рукопись до конца?» Встревожился старик. «Еще нет», — сказала я. Остановилась где-то на середине. Толстая книга. «Хорошо», — кивнул он. «Видите ли, Фокс Соумс утверждает, что никому, кроме него, нельзя читать всю книгу целиком, пока она не выйдет в печать. Правда, я всегда думал, это его рекламный трюк». «Разве нет?» — спросила я. «Это же специально, чтобы было страшнее читать, правильно?» Сэр Освальд пожал плечами. «Раньше я тоже так думал, голубушка. А потом народ стал помирать штабелями. То редактор какой-нибудь концы отдаст, то корректор, то наборщик, то критик. И какую смерть ни возьми, одна другой подозрительнее. Одного заживало в печатном станке, другой отравился рыбой фугу, третьего затуптали носороги. Каждый прочитал один из сборников Соумса до публикации». «Ух ты!» — сказал Тимоти. «Невероятно. Теперь и мне страшно. Смотрите, аж волоски на руках дыбом встали». Дверь отворилась. Джейн закатила в комнату тележку с последней переменой блюд и демонстративно зевнула. «Иди спать, голубушка. Ты сегодня потрудилась на славу», — сказал ей хозяин. Горничная бросила на него свирепый взгляд. «И оставить на утро гору немытой посуды? Уж лучше я сегодня все сделаю, когда вы соизволите, наконец, закончить». Хромая и постановая, она поплелась обратно на кухню. К полуночи мы с Кассандрой, наконец, удалились в спальню, где можно было разговаривать свободно. «У тебя было такое лицо, будто ты привидение увидела», — довольно бестактно заметила я. «Увидела», — ответила она. «Меня снова навестила леди Лукреция. По ее словам, в этом доме все не такое, каким кажется, и сэр Освальд уже не тот, что прежде». «Какая досада», — сказала я, — «а с виду милейший старикан». «Я осмотрела весь этаж», — мрачно сказала моя помощница. «Доди, ты не представляешь, что я нашла. Это просто чудовищно». «Ну давай уже, выкладывай, что ты там увидела. Теперь нам некого стесняться. Постой, может, позвать Тимоти? Ему тоже нужно быть в курсе событий». «Нет!» — вскричала Кэсси к моему удивлению. «Ничего ему не говори». «Но почему? Мне казалось, он тебе нравится, даже очень нравится». Кэсси страдальчески поморщилась. «Давай пока что сохраним все в тайне». «Что сохраним? Ты мне так ничего и не сказала». «По-моему, тебе лучше это увидеть своими глазами». «Как скажешь». Кассандра повела меня по темному коридору. Я старалась не шуметь, но тапочки предательски шаркали по каменному полу. Апартаменты оказались гораздо больше, чем можно было подумать, а длинные петляющие коридоры напоминали настоящий лабиринт. Дверь нужной комнаты была заперта. «Наверняка ключ у Джейн», — сказала Кэсси. «У нее целая связка на поясе. Ты разве не заметила? Они при каждом шаге брецают». Ничего не оставалось, как тихонько пробраться в каморку горничной, расположенную возле кухни. План был простой — прокрасться внутрь, убедиться, что она спит, и стащить ключи. Однако Джейн не спала. Она сидела на деревянном стуле, выпрямив спину и закрыв глаза, как будто в трансе. «Не нравится мне это», — прошептала Кэсси. Я помахала рукой перед самым носом горничной, но та даже не шелохнулась. «Она как будто выключилась на ночь», — ахнула я, и мы с Кэсси переглянулись. Наконец, я с величайшей осторожностью сняла с ее пояса большое медное кольцо с ключами от всех комнат. «Она хотя бы дышит?» — заволновалась Кассандра. У меня не было ни малейшего желания это выяснять, поэтому мы как можно быстрее покинули ее комнату и вернулись к запертой двери. «Мы как в замке Синей Бороды», — сказала я, перебирая ключи. «Ты еще внутри не была», — сказала Кэсси. С пятой попытки ключ подошел, замок щелкнул, и дверь отворилась. «Ну, была не была», — сказала я и переступила порог, погружаясь в кромешную тьму. Сначала я не видела ровным счетом ничего. Наконец глаза привыкли к полумраку, и я заметила оранжевое свечение на другом конце комнаты. Оно отражалось в большом окне, за которым плясали снежинки. Свечение мерцало, оно было как живое. Я подошла поближе. Размытое зеленое пятно, странный звук. Что-то кипело и клокотало, как будто поблизости работал бак для нагревания воды. Нет, это был не бак. «Ох, Доди!» — запричитала моя помощница. «Ты только посмотри на него!» Я никак не могла понять, что находится у меня перед глазами. Сначала я решила, что это аквариум с рыбками, просто довольно запущенный. Мутная вода, длинные водоросли, оранжево-зеленая подсветка. С чего им прятать от нас тропических рыб? Недоумевала я. Но, подойдя ближе, я поняла, что бледный, пульсирующий комок в мутной жидкости — вовсе не экзотическая рыба. Я с трудом сдержала крик и попыталась схватить Кэсси за руку, но пальцы сомкнулись в пустоте. «Это же мозг», — прошептала я наконец. «Почему ты сразу мне не сказала?» «Какая гадость!» «Прости», — всхлипнула Кассандра. «Я просто не могла произнести это вслух. Так же не бывает». «И что в доме сэра Освальда делает мозг в банке?» — нахмурилась я. Я, наконец, успокоилась и стала замечать детали. К аквариуму было подключено множество приборов. Жужжали фильтры, гудели насосы, мигали огоньки. Похоже, специальное оборудование круглые сутки поддерживало в ничейном органе жизнь. Живой мозг. Подумать только. Рядом с аквариумом была установлена гигантская труба, наподобие граммофонной. Она слегка вибрировала. Внезапно из нее донесся голос. «Бинго!» Не успели мы опомниться, как дверь с грохотом распахнулась. Я обернулась. С порога на меня гневно взирала Джейн. «Бинго!» — снова раздалось из трубы. «Кто вам разрешал сюда заходить?» — заорала она. От растерянности у меня все мысли спутались. «Что это такое?» — выдавила я наконец. «Доди, берегись!» — предостерегала меня Кэсси. «Она сейчас на тебя набросится!» И в самом деле горничная вскинула руки на манер каратистки и спустила леденящий кровь клич и кинулась прямо на меня. Ее ладони рассекали воздух, подобно клинкам. Я молниеносно отскочила в сторону. Вряд ли она ожидала, что у писательницы в модном комбинезоне будут такие отточенные рефлексы. «Доди, я ничем не могу помочь!» — причитала Кэсси. «Прости». У меня не было времени ее успокаивать. «Что вы тут забыли?» — верещала Джейн, гоняясь за мной по комнате. «Здесь столько хрупкого оборудования!» «Тогда, может, хватит руками махать?» — предложила я. «Так и знала, что от вас будут одни неприятности!» — орала Джейн. Она сделала выпад, и я снова увернулась. Но она была профи. В рукопашной схватке я ей и в подметке не годилась. «И где только горничных учат таким приемам?» — подумала я. «Если так будет продолжаться, то она из меня того и гляди, дух вышибет. Неужели она и правда хочет меня убить?» Ее глаза метали молнии. Я попыталась отвлечь ее расспросами. «Что это за мозг у вас в аквариуме? Почему вы его сюда запрятали?» «Бинго!» — донеслось из трубы, будто мозг знал, что о нем разговаривают. «Не вашего ума дело!» — взревела Джейн. «Послушайте, к чему насилие?» — урезонивала я ее. «Я никому не расскажу о том, что увидела здесь. Честное слово, буду держать рот на замке. Так что это, шпионские разработки? Контрразведка?» Джейн снова пошла в атаку, и на этот раз я дала сдачи. Удар кулаком в переносицу, затем ногой под ребра. «Ха!» — усмехнулась она. «Зря вы сюда приехали! Только потревожили наше спокойствие, а теперь вы слишком много знаете!» Ее лицо исказило страшная гримаса. Джейн дралась не на жизнь, а на смерть. Кассандра. В голове стучит единственная мысль. Я должна сделать все, что в моих силах. Я должна помочь Доди. Я должна спасти ее. Пусть это и практически невозможно. Что я могу? Меня никто не слышит, никто не чувствует. Но нельзя просто смотреть и ничего не делать. Все это происходит из-за меня. Это я отправилась рыскать по ночному дому и нашла эту комнату. Шум борьбы гулко разносится по деревянным коридорам. Неужели Тимоти не проснулся от такого переполоха? Если он поспешит, то наверняка успеет их разнять. Или, по крайней мере, вразумить. Я несусь по коридору. Да где же он? Все эти двери такие одинаковые. Так, нужно мыслить ясно. Какая из этих дверей ведет в комнату Тимоти? Вспоминай. Ты скользила сквозь стены. Он вышел из ванной в одном полотенце. Его грудь покрыта завитками коричневых волос. Кэсси, пока ты отвлекаешься, твою лучшую подругу калашматят в комнате с аквариумом для мозгов. О, это здесь. Он здесь. Я без труда прохожу сквозь дверь. Лунный свет снежной ночи хорошо освещает небольшую комнатку. Тимоти Болт крепко спит, завернувшись в роскошное махровое одеяло. Кажется, ему снится кошмар. Я пытаюсь разбудить его силой мысли. У него несчастное лицо. Он то и дело вертится. Я бы многое сейчас отдала за то, чтобы потрясти его за плечо или шлепнуть по лицу. Но я не могу. От меня никакого толку. От безысходности я кричу, что есть мочи. «Доди убивают! А я ничего не могу сделать!» Беспокойство Тимоти нарастает. Его веки подрагивают, но не поднимаются. Он шепчет. «Доди, прости. Нужно было все рассказать». Я наклоняюсь к нему. Будь я живой, то то почувствовала бы его теплое дыхание на своем лице. «Проснись, Тимоти Болт!» — кричу я не своим голосом. «Ведь должен он услышать хоть что-нибудь, пусть даже с того света!» Секунда, и его глаза открываются. Он растерянно смотрит в пустоту. Я продолжаю, что есть мочи. «Тим! Тим, вставай! Доди в опасности!» «Доди?» — бормочет он. «О, чудо! Он все-таки просыпается!» Тим садится. Махровое одеяло падает на пол. «Он меня услышал! Услышал, как я кричу!» От одной этой мысли сердце готово выскочить из груди. «Значит, не все потеряно. Я все-таки могу взаимодействовать с живыми людьми. Вернее, с их подсознанием. Не знаю как, но его подсознание мне открыто». Тимоти растерян, но вскоре вспоминает, где находится. Слышит шум борьбы, разносящийся по всему коридору, узнает голос перепуганной Доди, которая пытается утихомирить взбесившуюся горничную. Тим вскакивает с кровати, и краем глаза, в разгар всей этой кутерьмы, я замечаю, что спит он, в чем мать родила. Он набрасывает хозяйский халат и пулей вылетает из комнаты. Сработало. Я спешу за ним. «Доди!» — кричит Тим. «Что происходит?» Наконец, он замирает в дверном проеме. Ему открывается немыслимая картина. У Доди с губы стекает кровь. Горничная ее все-таки разок звезданула. Джейн с виду невредимая, но дышит тяжело. Кажется, Доди дала ей достойный отпор. Обе сражались уже из последних сил. «Что за чертовщина тут происходит?» — грозно спрашивает Тимоти. «Вы что делаете?» Глаза Джейн сверкают огнем. «Ваша подружка сочла допустимым рыскать по комнатам, в которые ее не приглашали». «И поэтому вы на нее набросились?» «Ты сначала посмотри, что я нашла». Безапелляционно заявляет Доди и указывает на пузырящийся аквариум в дальнем углу комнаты. Тимоти щурится, всматриваясь в полутьму. «Бинго!» — звенит мозг. «Это не предназначалось для ваших глаз», — говорит Джейн. «Отвечайте», — наступает Доди. «Чей это мозг?» Повисает гнетущая долгая пауза, в которую все пялятся на пульсирующий жизнью орган. «Ну?» — раздается знакомый голос. «Вообще-то мой!» Потасовки никто не слышал, как появился сэр Освальд Артур. На нем клетчатый халат и ночной колпак с кисточкой. Доди в смятении. «Ваш мозг, сэр Освальд? Как же такое возможно?» Старик вздыхает. Вид у него печальный. «Я надеялся избежать объяснений. Впрочем, это предсказуемый исход. Вы, голубушка, и в самом деле неугомонный сыщик». Доди невесело улыбается. В разговор вступает Тимоти. «Вы хотите сказать, что вам высверлили мозг и запихнули его в эту банку для рыбок?» «Для всего этого есть более научные термины. Ну, вы, юноша, верно уловили общий смысл. Но как же вы тогда тут разгуливаете, да еще и разговариваете с нами с пустой головой?» Продолжает Тим. Он переводит взгляд с него на Доди, с Доди на Джейн, с Джейн на мозг. Ему явно кажется, что ночной кошмар продолжается. «Пожалуй, будет лучше, если мы присядем в моем кабинете, и я все объясню», — предлагает сэр Освальд. «Думаю, вы должны знать правду. Джейн, будь так добра, подай нам чаю». Джейн смотрит с таким видом, будто она готова разнести все вокруг. «С большей радостью! Я бы убила их на месте и покончила бы с этим раз и навсегда», — шипит она. Сэр Освальд командует. «Больше никаких убийств в этом доме. Хватит, ясно тебе?» Она разворачивается и уходит прочь. «Бинго!» — звенит мозг. Доди. 10 минут спустя Мы сидели в библиотеке и ждали, когда подадут чай. В камине тлели последние угольки. Сэр Освальд вяло поворошил их кочергой. Выглядел он так, будто на его дряхлые плечи легли все заботы на свете. «Как вы себя чувствуете, сэр?» — спросила я. Он скорбно улыбнулся. «Вы славные ребята. Увы, теперь вы тоже попали в сети этих куварных обманщиков». «Сэр Освальд, о чем вы говорите? Какие сети? Каких обманщиков?» Он подвинулся ко мне и зашептал. «За всем этим стоит Джейн. Я пытался вам намекнуть. Она и ее люди. Они охотятся за мозгами удаленных людей, на вроде меня». Если бы я своими глазами не видела мозг в аквариуме, то решила бы, что он слетел с катушек. С мрачным видом старик снял ночной колпак и убрал со лба белоснежные кудри. «Боже правый!» — не выдержал Тимоти. У линии роста волос виднелся тонкий шрам, еще розоватый, не до конца заживший. Он пунктиром огибал всю голову. Похоже, он шел вокруг всей головы. «Видали? Я как выеденное яйцо!» Мы смотрели на него в ужасе. «И все это — дело рук вашей горничной?» — спросила я. «Она не просто горничная. Она первоклассная шпионка и виртуозный нейрохирург». «На кого она шпионит?» — напряженно спросил Тимоти. «И зачем им сдались мозги писателей?» «А ну!» — протянул сэр Освальд, нахлобучив колпак на голову. «У нас, писателей, в мозгах высокая концентрация сведений и талант к неожиданным сюжетным поворотам». Я понимала, что Джейн того и гляди вернется. «Вы хотите сказать, что повторили судьбу своего героя?» — спросила я. «Что Джейн — сверхсовременная машина, цель которой — выудить все ваши секреты?» Из коридора послышался презрительный смех. В дверях появилась Джейн со своей тележкой. «Секреты! Да какие у этого старого осла могут быть секреты?» Старика это сильно задело. «Джейн, не будь ты такой противной!» Горничная насмешливо закатила глаза и занялась чаем. Все-таки было что-то механическое в ее движениях. «Я сыта по горло вашим бахвальством. Не такой уж вы и умный!» «Но зачем тогда вам понадобился мой мозг?» — обиженно сказал он. Она раздраженно хмыкнула. «Мы думали, вы знаете о тайных учениях, о магии и так далее. Мы думали, что ваш мозг бился над величайшими загадками Вселенной и тихо, без шумихи, все их разгадал. Как бы не так!» Она обреченно вздохнула и разложила по чашкам кубики сахара. «И что же мы обнаружили? Магия, загадки Вселенной, даже тайны самой жизни. Вы все это выдумали, нафантазировали в пьяном угаре». «А я этого никогда и не отрицал», — вспылил старик. «Я писатель, глупая ты женщина. Чего ты от меня ждала?» «Я ожидала большего», — злобно ответила Джейн. «Этот эксперимент отнял уйму времени и ресурсов. Мне абсолютно не о чем доложить начальству. Меня спишут за негодностью, и моя жизнь закончится». «О каком начальстве вы говорите?» — вмешалась я. «Кто поручил вам ставить опыты над сэром Освальдом?» Увлекшись беседой, я даже не заметила, как сэр Освальд опустил в камин один конец кочерги. Джейн расхохоталась. «Так я вам и рассказала!» «Поосторожней с ней, Доди», — сказал Тим и встал между нами. «Наверняка она уже и к твоему мозгу присматривается. С нее станется». Внезапно Кассандра закричала. «Неужели вы не чувствуете? Пахнет сгоревшей проводкой!» Не успела я спросить, в чем дело, как сэр Освальд вскочил и бросился с раскаленной кочергой на горничную. Кто бы мог подумать, что в старике таилась такая сила? Джейн взревела от ярости. Не успели мы опомниться, как с воплем отчаяния сэр Освальд вонзил раскаленную кочергу ей в грудь. Раздался отвратительный скрежет и громкий хлопок. «Он ее убил!» — заорал Тимоти. Старик упал в кресло и разрыдался. «Так ей надо! Она чудовище!» — вопил он. Горничная покачнулась. Из ее груди торчал железный прут. Секунду спустя оттуда повалили клубы дыма и посыпались шипящие снопы искр. Ее лицо исказило боль. «Сэр Освальд, что же вы наделали?» — воскликнула я. «Я спас нас! Разве вы не видите, голубушка? Они не установятся, пока не заберут мозги у всех нас!» Горничную будто заклинило. Она маршировала, как заводной солдатик, по Оксминстерскому ковру и лихорадочно дрыгала руками и ногами. Ее сломанное тело лязгало и дребезжало. «Она идет к окну!» — закричала Кэсси, которая первая сообразила, что сейчас произойдет. Джейн добралась до панорамного окна, раздвинула тяжелые бархатные шторы и без усилия подняла раму. Похоже, ее металлические руки ничуть не ослабли. На мгновение она застыла на подоконнике, глядя на заледеневший тротуар, от которого ее отделяли 6 этажей. Мы бросились было к ней, но в комнату ворвался снежный вихрь и чуть не сбил нас с ног. В последний раз, окинув нашу компанию взглядом, Джейн выпрыгнула из окна. За ней, как хвост кометы, потянулся шлейф искр. Она даже не вскрикнула. Подбежав к окну, мы увидели, что она напоролась на прутья ограды. Ее живот пронзали острые пики, а ее руки и ноги хаотично подергивались. Тимоти смачно выругался. «Пора уносить ноги», — сказала я. «Того и гляди, съедется полиция и начнет донимать нас расспросами». Я похлопала Тимоти по плечу. «Тим, не переживай, это просто робот». «Бедняга». Тим с детства был слишком впечатлительным, не то что я. Он так расстраивался, будто у нас на глазах погиб человек, а не иноземная машина-убийца, долгие годы державшая сэра Освальда в заперти. Сам сэр Освальд, кстати, пребывал в глубоком шоке. Его лицо, прежде багровое, побледнело, как полотно. «Я ее убил», — запинался он. «И теперь, после стольких лет, я, наконец-то, свободен». Мы бросились успокаивать старика. Меня не оставляла мысль, что мозг ему так никто и не вернул, так что рано он радуется. Похоже, Тимоти думал о том же. «Что делать?» — спросил он. «Нельзя же оставлять его тут». Я подняла с пола клетчатый плед и накинула сэру Освальду на плечи. Нам нужно было подкрепить силы сладким чаем и придумать, что делать дальше. Меня одолевали сомнения. Много ли проку от нашего расследования? Куда бы мы ни приехали, мы делали только хуже. Тут я заметила, что Кассандра кружит над сэром Освальдом и озадаченно хмурится. «Что такое?» — спросила я. Она принюхивалась точь-в-точь, как зверек. «Кэсси!» «Ты что, не чувствуешь?» — спросила она. «Снова этот запах, будто где-то сгорела проводка». Я втянула носом воздух. «Ты не забыла, что пару минут назад фальшивая горничная устроила здесь фейерверк?» Кстати, о фальшивых горничных. Утреннюю тишину прорезали крики, послышались торопливые шаги, и, кажется, жители Royal Circus заметили наколотую на забор женскую фигуру. «Дело не в этом», — сказала Кэсси. «Это он пахнет. Сэр Освальд». «Да ну!» — изумилась я. «В чем дело?» — спросил Тим. «Что тебе сказала Кассандра?» «Она говорит, что сэр Освальд, возможно, тоже андроид. Глаза старика чуть не вылезли из орбит. Что? Ничего подобного! Ну, конечно, продолжала Кассандра. Вот как он смог выжить без мозга? Доди, ты уверена? Спросил Тим. Кассандра положила прозрачные руки на голову старого писателя. «Мозг у него на месте, только он электронный». Она провела пальцами по длинному шраму, тянувшемуся вокруг его черепа. Старик никак не отреагировал на ее прикосновение, даже плечами не передернул. «Будь я андроидом-самозванцем, думаете, я бы не догадался?» Я с грустью посмотрела на него. «Не знаю, сэр Освальд, не знаю». «Доди, положи руку вот сюда», — попросила Кассандра. «Прямо на шрам. Чувствуешь? Там есть кнопка». Я нажала на кнопку. «Господи!» — не выдержал Тимоти. Лицо сэра Освальда откинулось, будто крышка шкатулки. Оно держалось на двух крошечных петлях, спрятанных под кожей. «Что?» — донеслось из черного отверстия, служившего ему ртом. «Что происходит? Что вы со мной сделали?» Голова сэра Освальда была набита проводами и электросхемами. Из путаницы проводов и микросхем на нас разъяренно взирали круглые, как шары для гольфа, глаза. «Джейн все это время ухаживала за роботом?» — удивился Тимоти. «Но почему?» Старик взял себя в руки и судорожно вздохнул. «Ну что ж, ваша взяла. Так и быть, расскажу вам все. Понимаете, если бы не Джейн и ее начальство, я бы умер еще 20 лет назад. Они сохранили мне жизнь». «Они превратили вас в машину», — воскликнула я. «Вы не против, если я верну лицо на место? Мне не по себе, что оно так болтается». «Все равно, что с тостером разговаривать», — пробормотал Тим, и я бросила на него предостерегающий взгляд. Лицо сэра Освальда со щелчком встало на место, и он подвигал челюстью, убедился, что все в порядке. Таких чудес инженерной мысли я еще не видела. «Видите ли, мы заключили сделку», — сказал он. «Возможно, я свалял дурака. Возможно, это была сделка с самим дьяволом. Я уже не знаю. Поступив ко мне в услужение, Джейн пообещала, что ее люди помогут мне избавиться от всех хворей, и что я быстро забуду, каким был старым и беспомощным». «Заманчивое предложение», — согласилась я. «Она сказала, у них особые возможности. Все это казалось каким-то волшебством. Мое сознание в полной сохранности, перенесенное в точную копию моего тела». «И вы согласились», — ахнул Тимоти. «Что они потребовали взамен?» Сэр Освальд пожал плечами. «Мои останки. Ясно, что не тело. Оно-то совсем износилось после стольких лет беспробудного пьянства и беспробудного писательства. Вы сами видели, что им было надо. Мой мозг. Они возумнили, что там кладезь разнообразных тайн и секретов». Он покачал головой. «Разочаровал я Джейн и этих ее таинственных коллег». Удивительно. Андроид, терзаемый муками совести. Настоящий шедевр инженерии. Разве что с шотландским акцентом перестарались. Тимоти смотрел на собравшуюся вокруг Джейн толпу сверху вниз. Пришлось сделать ему выговор. «Отойди-ка от окна, Тим. Не привлекай к нам внимания. Мы находимся прямо на месте преступления». «Какого преступления?» — сказал он. «Убийство заводной куклы?» В ту же секунду прикатила патрульная машина. Полицейские разогнали толпу любопытных и с величайшей осторожностью приблизились к сломанному телу Джейн. из которого до сих пор сыпались искры. Следом приехала карета скорой помощи, и сразу за ней черный микроавтобус без опознавательных знаков. «Опа, а это еще кто?» — пробормотал Тим. Я подошла посмотреть. Из микроавтобуса вышли две женщины в темных очках и черных комбинезонах. Они мгновенно взяли ситуацию под контроль. С шестого этажа было плохо видно, но, кажется, они сунули под нос полицейским какие-то удостоверения, и те сразу же стушевались. Не часто такое увидишь. «Спецслужбы», — предположила я. Тимоти нахмурился. «Откуда ты знаешь?» Я пожала плечами. «Я не в первый раз такое вижу. Приезжают на место преступления, берут все в свои руки, изымают улики, указывающие на что-либо необычное. Смотри, у них даже газовый резак с собой. Можно подумать, они целыми днями андроидов с оград снимают». Сэр Освальд неуклюже поднялся на ноги. «Скоро сюда придут. Начнут допрашивать». «Он прав», — шепнула Кассандра мне на ухо. «Не нравятся мне эти женщины в комбинезонах. Лучше тебе не показываться им на глаза. Нам нужно продолжать расследование. Следующий автор тоже в опасности». Я застыла в нерешительности. «Нельзя же бросить сэра Освальда им на растерзание». Старик усмехнулся. «Да что они мне сделают? Скажу, что не знаю ни про каких андроидов. Что стал жертвой чужих махинаций. Скажу, что она на меня напала. Пусть думают, что у нее шарики за ролики заехали. Ну, мне и пришлось защищаться кучергой. В этом даже есть доля правды. О том, что вы тут были, говорить не буду». «И про мозг в аквариуме помалкивайте», — посоветовала я. «Вряд ли они так его оставят». «Да благословит вас Бог, голубушка», — сказал сэр Освальд. «Вы мне такую службу сослужили. Облегчили старику жизнь, даже не сомневайтесь. Ну, теперь вам с другом пора уходить. Вам еще много людей спасти надо». Мы с Тимоти переглянулись. «Вы совершенно правы. Ну что, сматываемся?» Я поцеловала сэра Освальда в его искусственную щеку и спросила: «Тут где-нибудь есть черный ход?» «Само собой, голубушка. Давайте я вам покажу. Счастливого пути! Вы потрудились на славу!» Когда загадочные женщины в комбинезонах постучали в дверь нашего друга-андроида, мы уже спустились по расшатанной пожарной лестнице в сад. Мои мысли, однако, были заняты совсем другим. Сэр Освальд сказал, что мы потрудились на славу. Но так ли это на самом деле? «Доди, душечка, не предавайся унынию и никогда в себе не сомневайся», — сказала Кэсси, пока мы шли к машине. Падал густой снег. «Просто делай все возможное. На большее никто не способен. Кстати, куда теперь держим путь? Кто следующий в нашем списке?» Конец четвертой серии.